стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только зависти к его талантам. И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями? В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним 22 года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала, и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты, но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж, расскажу два анекдота.